Незнакомец отпустил его, и кардинал сделал глубокий вдох, прежде чем встать и отряхнуться. Бог ты мой! Ну и унизительное положение. Наведя на него короткоствольный 38-й, перед ним стоял самый юный гангстер, каких кардиналу доводилось видеть. Прилизанные светлые волосы, бледноватый пушок на щеках и подбородке. На нем, словно для солидности, был надет стильный спортивный пиджак в клетку пье-де-пуль. Он приотворил дверь и выглянул наружу, осматривая стоянку машин. «Ты, правда, явился один». Во рту юнца сверкнули зубы. Казалось, их было там слишком много. «Ладно, а теперь повернись и руки на стену. Сам знаешь эту позу, ноги развести пошире, встать на цыпочки». 38-й поблескивал при свете, сочившемся из окна. Кардинал сделал, как ему было сказано. Теперь он смотрел в стену. «Сколько тебе?» — поинтересовался он. «Лет 18?» «Больше. И вообще, у нас есть тема поважнее». Парень охлопал его, ища подколенную кобуру, но кардинал таких не носил.